День 24. Житие и страдания святой первомученицы равноапостольной Феклы. Святые апостолы Павел и Варнава, благовествуя миру Евангелия, пришли в Иконию и поселились у Онисифора, о коем упоминает святый Павел в послании к Тимофею, говоря: «Да даст же милость Господь Онисифорову дому, яко многожды мя упокои, и верик моих не постыдеся». Второе послание к Тимофею, глава 1, стих 16. Проживая в доме Онисифора, они часто посещали синагогу, небоязненно проповедовали Слово Божие, приводили людей к спасительному пути и обращали к вере в Иисуса Христа. Тогда многие, внимая их учению и видя знамения и чудеса, творимые ими, уверовали в Господа нашего Иисуса Христа. О сём повествуется в книге «Деяния апостольских». «Бысть в Иконии» вкупе в нити има, то есть Павлу и Варнаве, в сонмище иудейское, и глаголите така, яко веровате иудеев и еленов множеству многу. Довольно убо время, прибывши дерзающе о Господе свидетельствующему слово благодати своя и дающим знамение и чудеса быти руками их. Деяния, глава 14, стих 1 и 3. В то время в Иконии жила 18-летняя девица, прекрасная собою, по имени Фёкла, дочь Феоклии, из рода знатного и славного. Она обручена была некоему Фомиру, одному из самых знатных юношей в городе, отличавшемуся своим богатством и красотою. И, видя чудеса, совершаемые апостолами, Фёкла вместе с другими слушал у окна беседы их в доме Онисифора, усердно внимая всему, что они проповедовали. На добрую почву пало семя Слова Божие, действием Святаго Духа оно глубоко укоренилось в сердце Феклы и произросло. Она уверовала в Сына Божия, возлюбила Его и прилепилась к Нему всей душою. Павел же, по внушению свыше, стал беседовать о девстве и целомудрии. Он сказал, между прочим, что от раковицы, хранящей ради любви ко Христу свое девство, подобно ангелам, она невеста Христу, а Христос есть ее жених, вводящий ее в чертог свой небесный. Много говорил о сем святый Павел и побудил Феклу к сохранению девства, так что святая дева тогда же твердо решилась оставить жениха, презрев и все сладости мира сего, и служить Христу в чистоте до самой кончины своей. Итак, мудрая дева стала невестой жениха небесного и с пламенной любовью последовала ему, стремясь к нетленному жениху своему. Она таяла, как воск, так что на ней сбылось реченное Давидом: «Бысть сердце мое, яко воск, тая посреди чрева моего». Псалом 21, стих 15. Фёкла была так восхищена беседою Павловой, что 3 дня и 3 ночи совсем забыла о пище и питье и о покое телесном, как некогда Мария, седши при ногу Иисусову. Евангелие от Луки, глава 10, стих 39. Помышляя об одном лишь Боге, так и Фёкла питалась только словом Его, ибо в Священном Писании сказано: «Не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящим из уст Божиих». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 4. Когда же Феоклия узнала, что и я, дочь, уверовала во Христа и прилежно слушает Слово Божие, то пришла и с гневом силой отвлекла ее от всего душеполезного занятия. А святых проповедников апостолов укорила и, ругаясь им, отторгла дочь свою Агнцу, уже Христову, от стада Христова. Потом, призвавши жениха ее, Фомира, сказала ему: «Или тебе нужды нет до невесты своей, что она находится в каком-то исступлении? Смотри, она прельстилась сими пришельцами-обманщиками, которые своими высокопарными речами увлекают безумных людей. Вот уже 3 дня, как она не отходит от них, забыв о доме своем. Тогда Фомир начал ласково и нежно говорить Свекле, но она ни о чем не хотела говорить с ним. Даже и смотреть на него она не желала, ибо в своем сердце носила иного жениха, краснейшую добротую паче сынов человеческих. Взирая на него духовными своими очами, она беседовала с ним в уме своем. Сей же тленный и временный жених внушал ей только отвращение. Фомир, видя, что Фёкла его отвергает и не любит, стал очень скорбеть. А Феоклея в гневе стала бить дочь свою, таскала ее за волосы и топтала ногами. Потом заперла ее одну и морила голодом. Впрочем, сама же она, побеждаемая естественной материнской любовью, плакала о своей дочери. Обнявши, она стала целовать ее, со слезами умоляла, чтобы Фёкла не отвергала своего жениха, красивого, богатого, благородного, всеми почитаемого. Потом посадила ее за стол рядом с Фомиром. Фёкла же, отвернувшись от него, сидела молча, смотрела вниз, ничего не вкушала, только постоянно вспоминала в глубине сердца о своем женихе небесном. Когда же Фомир, лаская ее, хотел насильно обнять и поцеловать ее, она плюнула ему в глаза и вырвалась из его рук, как птица из сети. Тогда мать опять пришла в ярость и снова стала бить ее. А Фомир, сильно опечаленный, пошел к князю с жалобой на апостола Павла. «В нашем городе, — говорил Фомир, — появился один пришлец. Своим волшебством он прельщает народ и отклоняет его от почитания богов, обращает ко Христу Иисусу, распятому на кресте иудеями. Он прельстил и девицу Феоклу, мою невесту. Сначала она сильно любила меня, а ныне не только не хочет смотреть на меня, но даже гнушается мною как прокаженным и бегает от меня, как от какого-нибудь зверя. Так загасил тот волшебник в ней любовь ко мне, и не могу я понять, что он сделал с ней». Князь призвал Павла и спросил его, откуда он и что такое сделал у него в городе. Тогда Павел отверз апостольские уста свои и по обыкновению стал поучать его Слову Божию, проповедуя об Иисусе Христе. Однако князь не стал сейчас же разбирать дело, а отложил суд над Павлом до другого времени. Он повелел связать Павла, посадить в темницу и держать его там до тех пор, пока явится возможность допросить его подробнее. Фёкла же, услышав, что Павла из-за нее посадили в темницу, встала ночью, тайно удалилась из дому и пришла к темнице. Отыскавши сторожа, охранявшего двери темницы, она сняла с себя ожерелье и другие золотые вещи и отдала их сторожу, прося его, чтобы он отворил ей двери и пропустил Павлу. О сём свидетельствует святый Златоуст, говоря, «Послушай о святой Фёкле. Та, чтобы видеть Павла, дала свое золото темничному сторожу. Ты же не хочешь дать ни одной цаты, чтобы узреть Христа». Темничный сторож исполнил ее просьбу. Он обрадовался драгоценному ожерелью и золотым вещам и вел ее к святому Павлу. Фёкла с радостными слезами пала пред ним и облобызала оковы узника Христова. Сначала Павел, увидев ее, пришел в ужас, но потом, когда узнал все, что она потерпела от матери, от жениха за свое целомудрие, он возрадовался великой радостью о мужестве юной девицы и облобызал ее в голову, благословляя ее и восхваляя ее веру и девическое целомудрие, называл ее невестою Христовою и первую свою дщерью, которую он возродил благовествованием. И Фёкла сидела в темнице с Павлом, как дочь с отцом своим, слушая его отеческие учения и слагая в сердце своем слова его, как многоценное сокровище. Он же много поучал ее вере в Господа Иисуса Христа, наставлял в любви к Богу, убеждал хранить целомудренное девство и совершенно утвердил ее в учении Христовом, как о том пишет святый Григорий Ниский, говоря, «Такое некогда мира, то есть учение, с белым крином целомудрия, Павел излил в уши святой девицы, семи каплями, исходящими от сердечного крина, Фёкла умертвила внешнего человека, все помышления суетные и угасило вожделение. Так же и святый Епифаний пишет. Фёкла, имевшая жениха красивого, первого в городе, весьма богатого, очень чтимого и знатного, обрела Павла, который отвратил ее от обручения с сим женихом. Так святая дева отказалась от всех земных благ, чтобы удостоиться небесных. Между тем, в доме Феоклеи стали искать Фёклу, но не находили ее. Тогда поднялся крик, плач и вопли. Мать рыдала о своей дочери, Фомир о невесте, рабы о госпоже своей. Слуги разбежались в разные стороны, разыскивали, спрашивали и на улицах, и в домах, но нигде не находили ее. Лишь спустя довольно долгое время узнали, что она находится в темнице. За ней тотчас же сбросились. Прибежав туда, посланные увидели, что она сидит около Павла и, как бы прикованная, с величайшим смирением, слушает его наставления. Тогда ее схватили и вывели из темницы, а о всем случившемся донесли к князю. Тот, воссев на судейское место, велел привести к себе Павла. Лишь только народ увидал, что его привели, закричал князю: «Князь, человек сей волх, казни его!» Особенно Фомир настаивал, чтобы Павла казнили. В своей жалобе он указывал на то, что Павел отвратил от него невесту. Когда призвали Фёклу, князь спросил ее: «Почему ты гнушаешься своим женихом, столь прекрасным и благородным? Отчего ты не выходишь за него?» Она же смотрела на Павла и ничего не отвечала. Тогда Феоклея, забывшая естественную любовь к дочери, изменила своему материнскому чувству и, как свирепая львица или разъяренная медведица, стала неистово кричать князю: «Сожги сию злую рабу, ибо она достойна такой смерти! Это не дочь моя, ибо не слушает меня, матери своей! Сожги ее в пример другим! Пусть все городские девицы, видя сие, убоятся, пусть не осмеливаются они слушаться матерей своих и противиться им, как сия, всезлобная и непокорная. Нет, это не чадо мое, не по рождению утробы мои, но проклятый отродок и сухая ветвь. Сожги ее!» Так настойчиво требовала мать, чтобы сожжена была дочь ее, а Фомир, чтобы был казнен Павел. Князь долго допрашивал святого апостола, но не нашел в нем никакой вины, кроме проповеди Христовой, и потому не осудил его на смерть, но повелел бить его и изгнать вон из города, дабы он не мог и других девиц склонять к хранению девства. Вместе с Павлом были подвергнуты изгнанию Варнава и Анисифор с его сыновьями. Впрочем, Павел и сам стремился уйти из города не потому только, что его преследовали князь Фомир и Феоклея, но также и потому, что народ нападал на него и хотел его убить за проповедание Слова Божия и за свидетельство об Иисусе Христе. О сём упоминает святый Лука в Деяниях апостольских, говоря: «Неверующие иудеи воздвигоша и озлобиша души языков на братью». Деяния, глава 14, стих 2. «Разделившееся множество града, и вы оба бяхусу иудеи, ови же соапостолы. И когда бы стремление языком же и иудеям с начальники их, досадите и каменем побить их. Увидевши же прибегоста в ограды ликаонские, в Листру и Дьервию». Деяния, глава 14, стих 4 и 6. «И оттуда в Антиохию. Сначала они пробыли несколько дней недалеко от города Икании, в одной пещере на пути в Дафну, желая узнать, что будет с Фёклой. Там они прибыли в посте и усердно молились о ней, чтобы Господь укрепил ее и проявил милость свою на ней, как сие действительно и исполнилось». Долго князь старался заставить Фёклу с прежней любовью обходиться со своим женихом, но старания его не увенчались успехом. Тогда он по прошению Феоклеи осудил святую деву на сожжение. Для сего принесли множество сухих дров, сена и хвороста, сложили большой костер. Потом слуги взяли святую, чтобы возвести ее туда. Она же не позволила вести себя, но сама поспешно шла к приготовленному костру, и, сотворив крестное знамение, взошла и встала наверху костра, готовая сгореть. Не страшен был ей огонь вещественный, ибо сама она горела невещественным огнем любви божественной. Находясь на костре, она смотрела вперед и узрела в образе Павла Господа, стоящего и повелевающего ей быть твердою. Посему святый Киприан так выражается в молитве: «Предстань нам, яко же во узах Павлу и в огне Фёкле». Между тем подложили огонь и подожгли костер со всех сторон. Но, к удивлению всех, пламя, высоко поднявшись, окружило Фёклу. Еще более были все поражены, когда внезапно пролил большой дождь с градом, погасивший огонь. Князь и весь народ в страхе бежали в дома свои от проливного дождя и от сильного града. Фёкла же сошла невредимой. Огонь немало не коснулся чистой девы. После сего она не пошла в дом своей матери и не стала медлить в Иконии, а отправилась из города искать своего отца духовного, Павла. На дороге она встретила одного ученика Павла из дома Анисифора, шедшего в город, чтобы купить хлеба. Святая Дева узнала его и спросила, где находится Павел, апостол Иисуса Христа. Тогда он повел Фёклу в пещеру, где находился Павел вместе с другими, и, постясь, усердно молился о ней Богу. Увидев Фёклу живой и здоровой, все возрадовались радостью великой, и, возведя очи и простерши руки свои к небу, возблагодарили Бога, сохранившего рабу свою невредимую. Затем предложили ей хлеба и сами также подкрепились пищей. Отсюда Павел с Варнавою прошли через Листру и Дервию, благовестуя Евангелие, исцеляя недужных. За ними последовала и Фёкла до Антиохии. Когда они входили в сей город, случайно встретил их некто Александр, старейшина того города. Он был молод, проводил жизнь в сладострастии, предавался нечестивым делам, как обычно жили язычники. Увидев святую деву Фёклу и поразившись ее красотою, он воспылал к ней нечистым вожделением. Думая, что Фёкла жена Павла, Александр сначала стал предлагать Павлу много золота и склонял его, чтобы он не препятствовал его злым намерениям. Потом, когда узнал, что Фёкла не жена Павла, а незамужняя девица, то еще большую страстью возгорелся к ней, пожелал взять ее себе в жены. Он начал уговаривать святую Фёклу, чтобы она полюбила его, но та бегала от него, как от льва рыкающего и ищущего поглотить душевную ее доброту. Александр же всячески старался уловить ее. Так однажды, встретив Фёклу на дороге среди большой толпы, он не мог сдержать любодейственного огня, пылавшего в его сердце. Забыв всякий стыд, он насильно схватил ее и бросился ей на шею. Святая же Дева со слезами стала умолять Александра оставить ее. «Не принуждай меня, странницу, не принуждай меня, рабу Божию, я отказалась от жениха, могу ли согласиться на твое желание?» Говоря так, Фёкла вырвалась из его рук, разорвала на нем одежду при всех и нанесла ему тем большее посрамление. Александр сильно разгневался и, узнав, что она к тому же христианка, привел ее на суд к князю. На вопрос, почему она гнушается брака, Фёкла отвечала: «Жених мой – Христос, Сын Божий. С ним я сочеталась духовным браком». Князь стал принуждать ее, чтобы она отреклась от Христа и вышла замуж. Когда же она решительно отказалась, то князь осудил ее на съедение зверям за две вины – за благочестие и за целомудрие, за то, что во Христа верует, и за то, что отказалась от брака, будучи молода и красива. Сия казнь была отложена до утра, а пока для охранения в ту ночь взяла ее к себе в дом одна женщина по имени Трифена. Трифена происходила из царского рода, пользовалась большим почетом. Впоследствии она уверовала во Христа. О ней-то упоминает святой Павел в послании к римлянам. «Целуйте, — говорит он, — Трифену и Трифосу». Глава 16, стих 12. Трифена, взявши к себе Фёклу, провела всю ночь с ней в духовной беседе. Наутро собралось множество народа посмотреть на сие зрелище. Пришел и князь, и все начальники городские. Святая Фёкла была выведена, как агнец, на заклание и стала на месте, где должны были пожрать ее звери. Когда выпустили на нее зверей, все они стали ходить вокруг ее, но ни один не коснулся ее, ибо Бог загородил уста зверям, как некогда во рву Данииловом. Все зрители изумлялись дивному сему явлению. Кровожадные звери оставили свою лютость и стали кротки, как овцы. И одни в народе прославляли Бога, исповедуемого Фёклою, другие же хулили и говорили: «Она имеет чары своей одежды, и оттого не прикасаются к ней звери». Так же и сам князь с городскими начальниками говорил, что она волшебница и заколдовала зверей, чтобы они не могли причинить ей вреда. Посему они решили придать на следующий день Фёклу зверям, более многочисленным и самым голодным, а пока отослали ее опять к Трифине. Та очень обрадовалась, увидев, что святая дева вернулась с места казни невредимой. В то время как Фёкла до утра пребывала в доме Трифены, князь не велел давать ей зверям, дабы они, будучи голодными, скорее бросились на свою жертву. И вот на следующее утро святая опять была отведена на место казни. Вслед за ней шла и Трифена, плача о том, что такую святую деву без всякой вины предает на смерть. Фёклу поставили на видном месте, и бесстыдный князь велел обнажить святую. «В одежде я, — говорил он, — имеются чары, вот почему и не трогают ее звери. Обнажите сию волшебницу и посмотрим, будет ли она цела». Тогда святую деву обнажили и поставили так, что народ мог ее видеть. Только один стыд был ей покровом, и она повторяла слова пророка Давида: «Стыд лица моего покрый мя». Псалом 43, стих 16. На нее были выпущены голодные разъяренные звери, львы и медведи. Вышедшие из своих затворов и увидевшие девицу, стоящую без одежды, они преклонили головы свои до земли, опустили глаза вниз и, как бы стыдясь девической наготы, отступили от нее. Дивное зрелище! Звери чувствовали стыд. Они отвращали свои глаза от девической наготы, а люди бесстыдно смотрели на нее. Так бессловесные животные являлись обличителями и судьями людям на сём зрелище. Будучи кровожадными по природе, звери приняли на себя нрав целомудренного человека. Люди же, будучи разумными, уподобились диким зверям. Но чего они достигли? Обнажив на глазах всех целомудренную деву, они хотели обесчестить ее, но только увеличили тем ее честь. Хорошо говорит святый Златоуст, вспоминая об обнажении двух жен: Пентифриевой жены в спальне и Фёклы в присутствии всего народа. Какую получила пользу сладострастная жена египетская, что обнажилась в спальне? Какой получила вред первомученица Фёкла, что ее обнажили на глазах множества народа? Фёкла, будучи обнажена, не согрешила так, как согрешила египтянка, и не исполнилась бесчестия, но была возвеличена, как святая. Нагота сей в присутствии многих увенчана, а нагота той и в затворенной спальне посрамлена. Когда святая Фёкла стояла обнаженная на том месте, одна из львиц, подойдя, легла перед нею и лизала ноги ей, как бы воздавая честь ее девственному целомудрию. О сём упоминает святый Амвросий, говоря: «Можно было видеть зверя, который распростерся на земле и лизал ноги святой. Тем он безмолвно свидетельствовал, что не может причинить вреда девственному телу. Поклонился зверь той, которую дали ему на растерзание, и, забыв естественные свои свойства, воспринял нрав, которые люди утратили». Между тем народ, видя, что звери не осмеливаются коснуться святой девы, стал восклицать громким голосом: «Велик Бог, исповедуемый Фёклой!» Мучитель же, не познав силы Божией, захотел иным способом погубить Фёклу. Он приказал вырыть глубокую яму

Движимые завистью и гневом, они замыслили научить неких порочных юношей, чтобы они насильно ее обесчестили. Ненавистники так говорили между собой. Чиста девица Фекла, и посему угодно великой богине Артемиде. Богиня слушает прошение ее и подает ей силу к врачеванию недужно. А если она будет осквернена, то отступится от нее Артемида. Отнимется у нее целебные силы, и тогда опять врачебное искусство наше возвысится. Раздумывая так, они постарались отыскать бесстыдных юношей для такого гнусного дела, и, напоивши вином, упросили их идти обесчестить Феклу. Причем дали им много денег и обещали дать еще более, если они исполнят их просьбу. Безумные и неверующие они не знали, что Фекла не Артемидиную силою, но благодатью Христовую исцеляет всякий недуг и всякую болезнь. Развратные юноши, убившись вином, послушались врачей и чародеев. Они поспешно направились к Фекле, разжигаемые похотью и полные скверных мыслей и злого намерения. Увидев их, Фекла спросила: «Чада, что вам нужно?» Они стали говорить ей в ответ срамные слова. Услышав сие и разумевшие их злое намерение, святая Фекла убежала от них. Та, которая никогда не страшилась диких зверей, обратилась в бегство от бесстыдных людей. Они погнались за Феклу и преследовали ее, как волки овцу. Когда они уже настигали ее, она помолилась Богу, чтобы он избавил ее от рук беззаконников. Тотчас бывшая на том месте каменная гора Божиим повелением расступилась, приняла святую в свои недра и защитила девство ее. Сия гора сделалась гробом честного тела ее. Там она предала душу свою в руки Божии. Всех лет жизни ей было 90. Ныне она в нескончаемой жизни прославляет жизнодавца Христа Бога, с Отцем и Святым Духом славимого, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тропарь первомученицы, глаз четвертый. Словесем Павловым научившийся, богоневестная Фекла, и верою утвердившийся от Петра, богозванная первомученица явилась Еси, и первострадалица в женах. Вошла Еси на пламени, яко на место благоцветущее, звери и юнцы, устрашившися тебе, вооружися Бог крестом, тем моли, всехвальная Христа Бога, спастися душам нашим. Кондак, глаз восьмой. Девство добротою просияло Еси, и мученичество венцем украсилось Еси, апостольству уверяющейся, дева яко преславная, и огня убы пламени в росу приложила Еси, юнца же ярость молитвою твоей укротила Еси, яко первострадальная. Память преподобного Коприя. Святой Коприй родился на Гноище, близ стен обители преподобного Феодосия Великого, начальника общежития. Мать его бежала от преследования Агарин со многими другими, чтобы искать себе защиту у стен обители преподобного. Когда горяне удалились, монахи вышли из монастыря и нашли на Гноище новорожденного младенца. По приказанию своего игумена, великого Феодосия, они взяли младенца и нарекли ему имя Коприй. Ребенок питался козьим молоком. Для сего иныки нарочно выбрали из стада особую козу. Всякий раз, как младенец просил пищи, коза сия сама отделялась от стада овец, среди коих она паслась, сходила с горы и, накормив младенца, опять возвращалась в стадо. Так делала она до тех пор, пока младенец не стал принимать твердой пищи. Когда юный Коприй достиг совершеннолетия, его особенно полюбил преподобный Феодосий Великий. За свою благочестивую жизнь он вскоре соделался жилищем Святаго Духа. Даже дикие звери слушались его. Так однажды он увидел в монастырском саду медведя, пожиравшего огородные овощи. Святый взял зверя и вывел вон из сада, запретив ему более входить туда. В другой раз он поднимался на гору вместе со ослом, чтобы привезти в обитель дров. В то время, как он начал собирать дрова, медведь укусил осла в бедро. Тогда святый Коприй возложил на медведя дрова и сказал ему: «Ты теперь должен работать до тех пор, пока осел не выздоровеет». Медведь послушался его и носил дрова и воду, пока осел выздоровел. Тогда только преподобный простил зверя. Некоторое время святый Коприй служил в монастырской поварне. Однажды кушанье в котле стало кипеть и выходить через край. Не найдя вблизи ложки, преподобный начал снимать пену обнаженную рукою. Затем рукою же помешал кушанье в котле и тем прекратил кипение, а сам остался совершенно невредим. Преподобный достиг 90-летнего возраста и сиял среди иноков, как солнце. Он удостоился получить священный сан и был украшен всякими добродетелями. Часто, удаляясь в уединенное место, он усердно молился Богу. Преподобный Феодосий Великий, уже в то время скончавшийся, являлся иногда ему и, став рядом, пел молитвы вместе с ним. Явившись ему в последний раз, он сказал ему: «Вот, Коприй, настала пора оставить тебе временную жизнь. Приди к нам в уготованное для тебя место упокоения». Вскоре после сего видения дивный угодник, поболев малое время и простившись с подвижниками, приставился ко Господу. Житие преподобного отца нашего Никандра Псковского. В дни великого князя Московского Василия Иоанновича в селе Видельбье Псковской области жил человек по имени Филипп. Он вел богоугодную жизнь. Благочестива была и супруга его Анастасия. Старший сын их, Арсений, постоянно видя перед собою добрый пример своих родителей, оставил мирскую суету и принял монашеское пострижение. Всей благочестивой семье и родился преподобный Никандр, пустынножитель, в мире Никон. Никон родился в 1507 году и с детского возраста обнаруживал стремление к великим подвигам. Отец Никона вскоре скончался, и отрок остался на попечении матери. Он стремился научиться грамоте, чтобы читать Божественное Писание. Часто посещал он свою сельскую церковь во имя угодника Божия Николая, архиепископа Мирликийского, и, слыша о чудесах великого святителя и чудотворца, желал уподобиться ему в житие своем. Не любил он детских игр, не прельщался красивыми одеждами, довольствуясь худым рубищем, и только размышлял о том, как ему спастись. Сильно нравилась Никону тихая иноческая жизнь, посвященная труду и молитве. Подвижнической жизни привлекали благочестивого отрока примеры преподобных Ефросина и Саввы, незадолго перед тем просиявших своими подвигами и чудесами в Псковской земле. Когда Никону исполнилось 17 лет, он начал молить свою мать, чтобы она удалилась от суетного мира. Анастасия послушала совета сына. Часть своего имения раздала нищим, часть пожертвовала в Церкви Божией и приняла пострижение в одном женском монастыре. Скоро она скончалась. Никон хотел поклониться нетленным мощам псковских чудотворцев и побывать в тех местах, где они подвязались. Тогда он отправился в город Псков, посетил все церкви и монастыри, там бывшие, обошел также окрестные обители и, наконец, исполнил свое желание, достиг места, ознаменованных подвигами святых Ефросина и Саввы, и поклонился мощам угодников Божиих. Еще сильнее возгорелось в нем стремление подражать их подвигам. Когда Никон возвратился в Псков, его принял к себе в дом торговый человек Филипп, возлюбивший юношу за его необычайное смирение и терпение. Видя великое желание Никона разуметь грамоту, Филипп отдал его в учение к некоему диакону. Господь просветил разум юного подвижника. Скоро Никон изучил грамоту и читал божественные книги, так что все дивились его быстрым успехом. Но помыслы его заняты были одним – стремлением угодить Господу, спасти свою душу. Давно слышал он об одном каком-то пустынном месте, удаленном от сел и деревень между Псковом и Порховым, среди диких лесов и непроходимых болот, заросших мохом, но не знал Никон человека, который бы указал ему то место. Помня слова святого пророка и царя Давида, «Се удалихся, бегая, и водворихся в пустыне, чаях Бога, спасающего мя от малодушия и от бури». Псалом 54, стих 8-9. Смиренный подвижник усердно молил Господа, чтобы удостоил его и видеть пустыню. Послал человека, который бы мог указать ему то уединенное место. Молитва святого была услышана. И Господь послал ему человека, знающего пустынное место по имени Федора, по прозванию Ситника. Придя к Федору, преподобный стал просить его: «С юного возраста слышал я о пустынном месте, но не было человека, который бы указал мне его. Тебе известно оно? Умоляю тебя, укажи мне его. За сие и сам ты получишь награду от Господа, и моей грешной душе будешь наставником ко спасению». Видя такое сильное желание Никона, благочестивый Федор тайно от других отвел его в пустыню. Построив небольшую хижину, оба они поселились здесь и стали подвязаться в трудах и молитвах. Спустя некоторое время, когда преподобный пришел в Псков, чтобы по обычаю своему выслушать божественную литургию в церкви святого и славного Богоявления, в всем храме был глаз к Никону из алтаря. «Никон, Никон, раб мой, иди в пустыню, указанную тебе благочестивым мужем Федором, и там обретешь себе покой. И после тебя распространится место то, и многие на нем спасутся». Преподобный тотчас же в духовной радости вышел из храма и отправился на место, указанное ему самим Господом. На пути Никону встретился блаженный Николай Псковский. Он предрек, что в пустыне ожидают подвижника разные искушения от бесов и нападения от злых людей, но ничто не могло удержать Никона. С ликованием преподобный возвратился в свою пустыню и подвязался здесь 15 лет в трудах, молитвах, пощении, чтении Божественного Писания, постоянным бдением. Много напастей терпел он от бесов и злых людей, но о всем благодарил Бога. Между тем распространился слух о подвигах пустынника, и окрестные жители стали стекаться к нему, прося молитв и наставлений. Тяжела была смиренному подвижнику слава от людей. Он не хотел и боялся ее. Поэтому, убегая от людского прославления, Никон оставил свое уединение и отправился снова в Псков. Здесь его принял к себе в дом тот Филипп, у которого преподобный жил во время своего учения. Узнав, что Никон твердо решился посвятить себя Богу, он отвел блаженного в Крепецкий монастырь святого Иоанна Богослова, основанный преподобным Саввою. Узрев образ подвижника и припав к раке его мощей, Никон молился: «Преподобный угодник Божий, Савва, помолись Владыке Христу, да сподобит он меня последовать житию твоему и сопричисли меня к стаду тобою избранному». Со смирением и слезами Никон умолял игумена Крыпецкой обители, чтобы удостоил его иноческого пострижения и принял в число братьев. Игумен же удерживал его: «Монастырь наш беден и скуден, не вытерпишь ты скорби и тесноты на месте сем. Но Никон только повторял свою просьбу. Видя неудержимое желание подвижника принять иноческий образ, игумен уступил его просьбам и приказал одному из священных иноков постричь Никона, причем ему наречено было имя Никандр. Тогда преподобный с новой силой устремился на подвиги, всего себя предал Богу, совершенно отказался от своей воли и подчинился во всем воле игумена и братьев. Постоянно укреплял он себя такими благочестивыми размышлениями. Пшеничному полю подобно иноческое житие. Оно требует чистого дождя слезного и великого трудолюбия. И если хочешь принести обильный плод, а не терния, то трезвись умом и трудись. Старайся быть доброй землей, а не каменистой почвой, чтобы всеянное свыше сердце твое могло принести плоды, чтобы не иссыхало оно от зноя уныния и небрежения. Питая такими спасительными размышлениями свою душу, он доставлял ей духовные услаждения молитвами. В молитвенном бдении проводил ночи, отгоняя сонную тяжесть. Плоть свою удручал воздержанием и постом, памятуя всегда слова Давида: «Вишь смирение мое и труд мой, Господи, и оставися грехи моя». Псалом 24, стих 18. Время, свободное от молитвы, преподобный Никандр проводил в рукоделии. Игумен и братья удивлялись подвижнику, его благонравию, смирению и покорности, бодрости и крепости в подвигах, и прославляли Бога. Оба вышеупомянутые мужа, Филипп и Федор Ситник, последовали примеру святого и приняли пострижение в той же обители. Первый наречен был Филаретом, а второй – Феодосием. В монастыре преподобного Саввы Крипецкого оба они скончали и житие своем. Между тем преподобный Никандр, снова убегая людской славой и тоской о прежней отшельнической жизни, отправился в свою пустыню и прожил там несколько лет, причем питался одним только растением, именуемым уж. В дикой пустыне самая жизнь подвижника нередко подвергалась опасности. Так однажды разбойники напали на убогую хижину святого, отобрали скудные пожитки отшельника, отняли у него и последние утешения, святые иконы и книги, а самого его сильно ранили в ребро копьем и оставили еле живым. Не разгневался святый, а стал молиться за злодея, взирая на образ Спасителя. «Господи, Боже мой, Ты безгрешный, принял вольные страдания от иудеев нашего ради спасения. Я же, многогрешный, потерпел все сие вполне справедливо за бесчисленные грехи мои». А об обидчиках своих он так просил: «Не поставь им греха сего, ибо они не знают, что творят». Вскоре на помощь Господь даровал чудесным образом исцеление смиренному рабу своему. Но разбойники были наказаны. На расстоянии полутора верст от келии святого находилось озеро Демьяново, куда впадает река Демьянка. Божьим попущением на берегах этого озера разбойники сбились с пути. 3 дня они блуждали, тщетно стараясь найти дорогу и сильно страдая от голода. 2 из них впали в совершенное отчаяние и стали хулить святого. И себя-то самого он не мог защитить. Господь наказал нераскаянных. Переходя реку Демьянку, они сорвались с помоста и утонули. Оставшиеся 2 устрашились и раскаялись. Они отыскали дорогу к хижине Никандра и возвратили преподобному все взятое. С горьким плачем и слезами они просили его простить их и помолиться о них Господу. С отеческой любовью принял раскаявшихся преподобный Никандр, простил, накормил и умолял их оставить свой злой промысел, тятьбу, разбой и обиды людям, и с миром отпустил их. Вернувшись домой, разбойники всем рассказали о происшедшем и прославляли угодника Божия преподобного Никандра. Узнав о нападении разбойников на подвижника, Окрестные жители с усердием приносили ему иконы, хлеб и одежду. Но преподобный не столько боялся разбойников, сколько похвалы людской. Посему снова оставил он пустыню и во второй раз отправился в Крыпецкий монастырь, где ранее принял монашество. Прибыв в обитель, святый продолжал свою строгую подвижническую жизнь. Питался он ржаным хлебом и водою, не вкушал ни вина, ни рыбы. Лишь только в субботу и в воскресенье иногда разрешал себе немного сочива, сварив его из одного растения. Подвижник превосходил всех в обители своей добродетельной и строгой жизнью, трудолюбием, смирением и послушанием. Он всем служил. Носил воду, рубил в лесу дрова и приносил в монастырь. Ночи преподобный проводил в постоянном бдении. Иногда выходил в лес и, обнажив свое тело, давал жалить его комарам и оводам, так что оно покрывалось струями крови. Причем он неподвижно сидел, прядя волну и воспевая псалмы Давида. С наступлением же утра преподобный возвращался в монастырь. Первым спешил в церковь, где выставил всю службу, не сходя с своего места, и последним выходил из храма. Девясь его подвигом, братья поставили его в пономари. Кроме того, на святого было возложено трудное и тяжелое послушание печь просфоры. Но преподобный Никандр с радостью стал исполнять эту работу, размышляя: «Если Господь наш Иисус Христос назвал своим телом хлеб, приготовленный для тайной вечери, то мне следует радоваться, что Бог сподобил меня приготовлять такие хлебы, на коих совершается великая и страшная тайна. Дивным и непостижимым образом прилагаются они в святое тело Христово». И подвижник Божий продолжал неустанно трудиться. Иноки, видя его возрастающее рвение и полюбив его за смирение и кротость, просили игумена сделать Никандра келарем. Игумен исполнил просьбу братьев и поставил преподобного на келарство. Святый при всем возвышении не изменил своей прежней жизни, но исполнял новые обязанности со смиренным мудрием и усердием, как бы дело, порученное ему самим Господом. Не превозносился он данной ему властью, помня слова Писания: «Аще кто хочет вас, вящий в быти, да будет всем слуга». Евангелие от Матфея, глава 20, стих 26. Получив власть в монастыре вместе с должностью келаря, преподобный Никандр вел себя как самый младший, раньше всех выходя на работы. Но недолго святый Никандр был келарем. Несносна была ему суета, с которой соединялось келарство. Тяжело было постоянное обращение с людьми. Он стремился к прежней отшельнической жизни, к безмолвию, потому и решился снова уже навсегда покинуть обитель. Выйдя из Крыпецкого монастыря, он поселился на одном острове, находящемся в верстах в четырех от него. Здесь святый построил хижину, опять предался своим обычным подвигам и провел таким образом 3,5 года. Слава отшельника привлекла к нему многих посетителей, которые искали у преподобного слова назидания. Между тем враг и завистник людей внушил игумену и братьям Крыпецкого монастыря мысль, что, привлекая к себе народ, Никандр уменьшает монастырские доходы. Посему они пришли к преподобному и требовали, чтобы он удалился с этого места. С величайшим смирением исполнил святый их требования. Он снова отправился в ту пустыню, на место, указанное ему Богом. Во время своего путешествия преподобный Никандр прибыл в одно село – Локоты. День уже клонился к вечеру, и святый зашел переночевать к одному поселянину. Случилось это в понедельник сырной недели, когда святый по своему обычаю соблюдал пост. Крестьянин стал предлагать Никандру пищу, но блаженный отказался принять его. Враг же спасения человеческого задумал поругаться святому. Незадолго до пришествие святого в селение дьявол внушил некоторым злым людям мысль разграбить дом одного из крестьян того селения. Так они и сделали. Напали на его дом, разграбили и сожгли его. Посему и крестьянин, принявший святого, обидевшись отказом преподобного, стал говорить соседям: «Вероятно, и этот человек задумал на нас недоброе, потому и не хочет ничего ни пить, ни есть у нас». Крестьяне поверили этим безрассудным словам, собрались и стали немилосердно бить дрекольем святого по всему телу и по голове. Но Господь не попустил долго мучиться святому и погибнуть от навета бесовского, и скоро избавил его от мучителей. Стенания святого Никандры и крики бивших его были услышаны проходящими мимо людьми, и они стали уговаривать безумно: «Старец сей не причинил вам никакого зла. За что же хотите предать смерти неповинного человека?» Бывшие устыдились и молили святого, чтобы он простил их, предложили ему хлеба. Святый не отказался вкусить его и стал молиться за своих мучителей: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, не вмени им сего во грех, не ведают они, что творят». Простив от всего сердца поселян, причинивших ему в неведении побои, преподобный Никандр отправился в путь. Однажды во время своего дальнейшего путешествия святый, утомившись, прилег и стал забываться в дремоте. Вдруг видит он, что готовы на него броситься два огромных волка. Встав, святой осенил себя крестным знамением и, ударив своим посохом по земле, сказал: «Отступите от меня, все делающие беззаконие». Псалом 6, стих 9. И звери тотчас же исчезли. Прибыв в свою пустыню, святый снова предался подвигам и прожил там отшельником до самой блаженной кончины своей, в продолжении 32 лет и 2 месяцев. 15 лет из них он провел, не видя лица человеческого, так что и люди не знали о месте его подвига. Чудесным образом Господь открыл миру своего угодника. Некто Петр, по прозванию Ясюков, живший в 12 верстах от хижины святого, сильно скорбел, что нет у него детей. И вот однажды подбежал лось к самому двору Петра. И не случайно произошло это, но Божиим изволением. Как в древности через оленя Господь привел к крещению святого Евстафия, так и преподобного Никандра Господь указал через лося. Сев на коня, Петр вместе со своими людьми погнался за зверем. Спутники его мало-помалу стали отставать от него. Так что, наконец, он остался один. Долго Петр преследовал зверя. Заехав в темный лес, в глухую непроходимую дебрь, Петр потерял из вида лося. Тогда он заметил небольшую хижину, огороженную частоколом, жилище преподобного Никандра. Петр постучался в дверь с молитвою, но ответа не было. Он сотворил молитву второй и третий раз, и никто ему не отозвался. Но Петр не отходил от кельи подвижника. Наконец дверь отворилась, и отшельник встретил посетителя, которого ранее никогда не видал, словами: «Сын мой Петр, ступай в странноприимницу у дуба, я сейчас приду туда». Когда преподобный подошел к Петру, тот поклонился ему и просил благословения. «Чадо Петр», — отвечал на его просьбу старец, — «благословение Господне да будет над тобою и над супругой твоей». Петр же подумал: «Поистине вижу, что это святый человек и исполнен Духа Святаго, ибо ни разу не видя меня, он знает и мое имя, и то, что я жена». Петр спросил, как зовут его и сколько времени живет он в пустыне. «Грешный Никандр мое имя, а о летах моего пребывания здесь ты не спрашивай. О сём знает один только Бог», — смиренно ответствовал старец. Тогда Петр, упав пред святым на колени, стал горько жаловаться на свое несчастье: «Вот я уже стар, а нет детей у меня». Преподобный Никандр отвечал ему: «Встань, чадо, и возвратись в дом свой. По молитвам Пресвятой Богородицы родится у вас сын». И действительно, предсказание святого исполнилось. С тех пор Петр часто приходил к преподобному и насыщался его душеполезными наставлениями. Однажды угодник губ Божий сказал ему: «По отшествии моем от мира сего суетного распространится место сие. Над гробом моим воздвигнется церковь, в честь славного Благовещения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Господь удостоил твоего угодника дара прозорливости. Раз к Никандору пришел один из окрестных жителей Симеон, желая получить от святого благословения и наставления. Преподобный же, прозрев, что Симеону скоро предстоит кончина, сказал: «Сын мой Симеон, время жизни твоей сокращается». И, подав ему ножницы, продолжал: «Ступай в монастырь, какой укажет тебе Господь, и постригись сими ножницами, ибо приближается конец жизни твоей». Симеон отправился в один из монастырей, принял там пострижение и вскоре, причастившись Христовых тайн, с миром отошел ко Господу. Между тем люди, услышав о подвижнической жизни преподобного Никандра, стали все чаще и чаще приходить к нему. Когда они тихо приближались к его келье, то слышали, как молятся святые, как он плачет, часто кладет земные поклоны. Лишь только святые замечал их приход, он делал вид, что спит. Когда приходящий стучался к нему в дверь со словами «Благослови, отче», Никандр молчал. Не отвечал он и на второй раз. Лишь только после третьего раза, как будто встав от сна, святый ответствовал: «Господь наш, Иисус Христос, да благословит тебя, чадо!» В таких подвигах проводил святый все дни и ночи. Никогда не ложился блаженный спать, но если его одолевал сон, то он забывался дремотой сидя и лишь на короткое время, а потом опять начинал молиться. Свое пренебрежение к плоти Никандр простер до того, что умывал водой только руки и лицо. Питался он, по большей части, растениями. Когда же благочестивые люди приносили ему хлеб, то преподобный принимал приношение с благодарением, давал хлебу высохнуть и в таком виде вкушал его. Пил он одну воду. Хотя он и вел столь суровую жизнь, однако никогда нельзя было видеть лицо его хмурым, но всегда оно светилось радостью и спокойствием. В течение всей Великой Четыридесятницы святый вкушал только раз в неделю, а в пяток Вербной Седмицы он шел в Демьяновский монастырь и, приобщившись там страшных, животворящих тайн Христову, снова уходил к себе в пустыню. Не на Страстную неделю, когда братья приобщалось святых тайн, приходил подвижник в монастырь, чтобы приобщиться вместе с ними, а раньше, чтобы приступать к святым тайнам отдельно от иноков, так как считал себя недостойным, не достигшим предела трудов их. Но одному лишь Богу ведомы труды и подвиги, какие святый Никандр перенес в пустыне. Часто злые духи являлись смущать преподобного и даже наносили ему раны, как то было и с святым Антонием Египетским. Подкрепляя подвижника своего, Господь послал ему видение преподобного Александра Свирского. Сей угодник Божий ободрил Никандра на брань с невидимыми врагами. В Евангелии сказано, что род сей изгоняется только молитвой и постом, сим оружием, и преподобный Никандр одержал победу над князем тьмы. Но долго пришлось ему бороться с духами злобы. Всякий раз, как Никандр хотел отдохнуть от своих трудов, вокруг его кельи поднимался такой шум, что казалось, будто проезжает множество колесниц, или слышалась игра на тимпанах и свирелях. Тогда преподобный начинал читать псалмы Давидовы, и шум прекращался. Так злые духи долгое время днем и ночью не позволяли отдохнуть святому до тех пор, пока Божию благодатью он не одолел их в конец. Однажды большой медведь пришел к келье святого и начал чесаться о нее с такой силой, что она стала дрожать и была готова рухнуть. Перекрестив оконце своей кельи и осенив себя самого крестным знамением, святый выглянул и видит большого зверя, стоящего у его жилища. Тогда преподобный еще раз, ознаменовав себя крестом, вышел из кельи и перекрестил зверя. Будто пораженный какой-то невидимой силой, медведь упал перед святым, стал коротко лизать его честные ноги, а потом удалился в лес. И в другой раз ему явился преподобный Александр Свирский в сенях Кирии. Укрепляя его на подвиге, он сказал: «Не бойся, брат мой Никандр, с сего времени избавит тебя Господь от всех сетей вражьих». С тех пор святый приобрел такую власть над бесами, что они даже не осмеливались приступить близко к его келье. Один человек по имени Назарий, живший недалеко от пустыни преподобного Никандра, впал в тяжкий недуг. Все тело его покрыли черви. Особенно же большая язва у него открылась на груди, так что можно было видеть внутренности. Больной не мог пошевельнуться без страшной боли. И таким недугом Назарий страдал год и 6 месяцев. Домашние его, видя, что Назарий впал в неисцелимую болезнь и лежит без движения, плакали, не зная, чем облегчить мучение болящего. Назарий же призывал мысленно на помощь себе святого Никандра, а, наконец, повелел домашним отнести себя к преподобному. Они принесли его и положили пред келий отшельника. Когда Никандр вышел из своего жилища, Назарий, собрав все свои силы, стал обнимать и орошать слезами ноги святого и просить блаженного, чтобы он помолился о нем Господу. Преподобный же отвечал: «Назарий, отпусти мои ноги». Больной удивился тому, что преподобный знает его имя, хотя прежде никогда не видал его, и потому еще усерднее стал просить святого. «Если же ты, отче, — говорил Назарий, — оставишь меня, то я не уйду с сего места и умру перед тобой. Посмотри, уже заживо я съеден червями». Тогда преподобный приказал отнести Назария в келью для странников и сказал ему, чтобы он постарался заснуть. Но больной отвечал: «Отче святый, во время сей болезни моей я ни разу не мог сомкнуть глаз моих. Как же ты теперь советуешь мне заснуть?» Никандр сказал: «Я истопил келью, ожидая твоего прихода. Засни в теплой келье, а прежде покажи твои раны». Назарий хотел было сейчас же открыть свою язву, но не мог, ибо рубашка пристала к телу, и ее нельзя было оторвать. Святый перекрестил рану и отпустил Назария в страноприимницу, где тот вскоре и заснул крепким сном. А сам преподобный, заключившись у себя в келье, всю ночь усердно молил Господа: «Да подаст он, единый целитель всех страждущих, здравие болящему». Скорый на помощь всем, с верою призывающим святое имя его, Господь услышал молитву раба своего. Наутро Назарий, проснувшись, почувствовал себя совершенно здоровым. Тотчас встал он на ноги, с трупом вместе с рубашкой отстал, как чешуя. Тогда он горячо начал благодарить Бога, даровавшего ему исцеление, и прославлять его угодника, святого Никандра. Преподобный же, не желая себе славы от людей, запретил ему рассказывать о бывшем, чтобы не было с тобой еще хуже, — добавил он. В другой раз один крестьянин, Симеон Васильевич, человек князя Кострова, пришел к преподобному и горько жаловался, что у него украли лошадь, и что с того времени прошло уже 5 дней. Тогда Никандр с крутостью стал говорить: «Не о том, сын мой, я скорблю, что у тебя украли лошадь, что она пропала. Скорблю я о том человеке, который украл, ибо он сделал сие по внушению дьявола». Симеон же заметил святому: «Удивляюсь, отче, что ты скорбишь о воре». Подвижник ответил со смирением: «Кто много грешит, тот исполнен и воровства греховного». И прибавил: «Сын мой Симеон, отправляйся в дом свой, украденное скоро найдешь». Слова святого сбылись. В ту же ночь лошадь сама прибежала домой. Симеон вторично пришел к преподобному, благодарил его и рассказал о том, что случилось. «А человек, похитивший мою лошадь, — добавил он, — ехал через реку и потонул». Услышав это, Никандр опечалился и стал так поучать Симеона: «Сын мой, должен скорбеть о христианах, умерших без покаяния в грехах своих». Тогда Симеон пал на колено и начал просить прощения в своих грехах. Долго поучал его преподобный, и своими назиданиями, исполненными любви, просветил душевные очи Симеона, он возвратился в дом свой, благодаря Бога и прославляя его угодника. Между тем, видя, что приближается конец земной его жизни, преподобный Никандр решился возложить на себя великую схиму. Он отправился в Демьянский монастырь и здесь принял от руки игумена великое пострижение. Это произошло за 8 лет до его кончины. В то время к преподобному часто приходил один диакон из города Порхова по имени Петр для душеспасительных бесед. Во время одного посещения Никандр поведал Петру: «Брат Петр, много времени прежде страдал я ногами, теперь чувствую облегчение». Петр взглянул на ноги святого, увидел одни кости, обнаженные от своего телесного покрова, и сильно был поражен тем. Другой раз Никандр сказал Петру: «Брат Петр, скоро Господь призовет к себе мою душу, и ты погреби тогда мое грешное тело». «Когда известишь меня о своем отшествии к Богу, — сказал Петр, — я многогрешный все исполню по твоему слову». Подвижник снова начал просить Петра прийти тогда в пустыню и честно погребсти его тело. А тот спросил, когда последует его кончина. Преподобный ответил: «Не знаю, как извещу тебя, ибо в то время будет брань. Тогда придут сюда польские и литовские войска и будут держать Псков и Порхов в осаде. Ты же, когда услышишь о моей кончине, небоязненно погреби тело мое, и над моим гробом будет воздвигнута церковь в честь великого и славного Благовещения». Так Никандр мирно готовился оставить сей временный мир. По прошествии 32 лет и 2 месяцев с тех пор, как преподобный в последний раз поселился в своем уединении, он впал в телесный недуг. Вскоре святый почувствовал приближение смерти и со слезами стал просить Господа даровать ему отпущение всех прегрешений, призывал его молитву всех святых и вручал пустынное свое место пребывания по печенью Пресвятой Владычицы Богородицы. Затем преподобный Никандр возлег на одр, крестообразно сложил руки и со словами: «Благословен Бог, так и изволивай, слава тебе», предал Господу дух свой. Так с миром почил о Господе досточудный отец наш преподобный Никандр Пустынный Житель 24 сентября 1581 года. По его предсказанию польский король Стефан Баторий навел в то время свои полки на землю русскую. Враги осадили город Псков и Порхов, и по всей той области во множестве рассеялись польские и литовские люди, так что нельзя было горожанам выходить за городские стены. В пустыню, где жил преподобный, пришел тогда, чтобы получить благословение от святого, крестьянин села Боровичей Иоанн по прозвищу Долгий. Постучав раз, другой, третий в двери кельи Никандра, Иоанн все-таки не получал ответного возгласа подвижника. Тогда, войдя в келью, он увидел, что святый Никандр отошел к Господу, а вся хижина была наполнена необычайным благоуханием. Иоанн благоговейно взял честное тело святого и зарыл его в землю близ дуба. Потом, незамеченный по молитвам святого польскими войсками, он пришел в город Порхов и рассказал жителям о кончине преподобного и о том, что он похоронил его тело. При этом известии граждане Порхова стали рыдать и скорбеть, что лишились такого усердного заступника и молитвенника пред Богом. Сильно желали они идти на погребение святого, но боялись врагов. Тогда диакон Петр, видя колебания своих граждан, обратился к ним с такой речью: «Мужи-братья, послушайте, что скажу вам о новоприставленном отце Никандре. Сам преподобный предрек мне о своем представлении к Богу. Он предсказал, что его кончина последует во время нашествия литовских людей. Вы же не страшитесь и не бойтесь, но смело идите и предайте погребению честное тело подвижника, ибо сам преподобный сказал, что Господь Бог не предаст вас в руки врагов. Своей речью Петр убедил сограждан безбоязненно идти в пустыню, где так ревностно подвязался угодник Божий в течение своей земной жизни. Никем не задержанные все граждане, игумены, священники, диаконы и множество народа в день покрова Пресвятой Богородицы пришли в пустыню на место подвигов и кончины преподобного Никандра, принесли много свеч, фимиама и с торжеством погребли тело его. В одни своей долголетней жизни преподобный Никандр верно и нелицемерно служил Господу, оставив мирскую суету, вселившись в безлюдной пустыне, в дебрях леса, среди непроходимых болот, больше всего опасаясь и избегая славы от людей. Не осталось забытым уединенное место подвигов святого пустынножителя. Через 2,5 года после кончины преподобного Никандра над его гробницей воздвигнута церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. В 1585 году пришел на то место один мирянин. Здесь он принял иноческое пострижение с именем Исаии. Долгое время Исаия страдал болезнью ног и, наконец, по молитвам преподобного, получил исцеление от своего недуга. Сей Исаия на месте подвигов преподобного Никандра устроил монастырь и собрал в нем многочисленную братью. По настоятельному прошению братьев он принял игуменство и был возведен в сей священный сан митрополитом новгородским Александром. 100 с лишком лет мощи преподобного Никандра покоились в земле, потом обретены нетленными. В 1686 году по распоряжению патриарха Всероссийского Иоакима они были свидетельствованы, после чего названный патриарх с собором духовенства причислил угодника Божия к лику святых и установил праздновать его память в день его кончины, 24 сентября. Много исцелений и чудес подает всемогущий Господь с верою притекающим к нетленным мощам своего угодника и усердно взывающим к нему: «Преподобный отче Никандре, моли Бога о нас». Тропарь преподобного, глаз 4. Глаз божественный, и же в Евангелии услышав: «Преподобный отче Никандре, придите ко мне все труждающиеся обремененные, и ас упокою вы, и прием крест», последовал еси Христу. Мир оставлен, в пустыню вселился еси, пощением же и бдением небесный дар восприим, и души недужных, приходящих к тебе с верою, исцеляешь. Тем же и с ангелы срадуются преподобни дух твой. Кандак, глаз 1. Яко лучу тебя солнечную, Христос показа преподобни, сияющий бо в земле российский чудес благодатью, и отгоняющий тьму страстей же и скорбей от приходящих к тебе с верою. Тем же почитаем твою память, Никандре отче наш, и вопием те. Радуйся, пустынножителей красоту, и стране нашей похвала и утверждение. Примечание. Примечание к житию равноапостольной Феклы. Сие происходило в 45-46 году по Рождестве Христове, во время первого путешествия святого апостола Павла. В городе Кане находился в Ликаонии, области Малоазийской, к юго-западу от Каппадокии. О первом путешествии святого апостола Павла повествуется в книге «Деяния апостольских» с 13 главы по 14 главу. В Иконию святой апостол прибыл из Антиохии Писидийской. Сата. Монета, равная 10 копейкам. Крин. Лилия. Святой Епифаний, современник святого Иоанна Златоуста, был епископом на острове Кипре в течение 36 лет. Деяния, глава 14, стих с 4 по 6. В русском переводе место сие читается так. «Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники иудеи со своими начальниками стремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнавшие о сём, удалились в ликаонские города Листру и Дервию». Города Листра и Дервия находились в Лакаонской области, в Малой Азии, недалеко от Икании. Дафна. Предместье Антиохии. Предстани нам, яко живо узах Павлу, и в огне Феокле. Сие слова находятся в беседе святого Киприана о мучениках. Глава 16, стих 12. Об обеих сих женах упоминается в римских месяцесловах по 10 днем ноября, а именно память святых жен Трифены и Трифосы, живших в Иконии Ликаонской, наставляемые проповедью святого Павла и назидаемые примером святой Феклы, они много успели в христианском учении. Святой епископ Мегеланский Амвросий известен победоносной борьбою с арианами и заботами о благе своей паствы. Он скончался в 397 году. Память его 7 декабря. О святой Фёкле упоминается во второй книге о девстве. Соливкия – приморский город в Сирии на берегу Средиземного моря. Примечание к памяти преподобного Коприя. Имя Коприй – греческое от копра – гнующее, навозная куча. Святой Коприй скончался около 530 года. Примечание к житию преподобного Никандра. Василий Иоаннович был князем с 1505 по 1533 год. Преподобный Ефросин Псковский представился в 1481 году. Мощи его почивают в основанном им Спаса Великопустынском Елизаровом монастыре в Псковской губернии на реке Толби, в 30 верстах от Пскова. Память преподобного Ефросина 15 мая. Его ученик, преподобный Савва, основатель Крыпецкого Иоанна Богословского монастыря в 20 верстах от Пскова, представился в 1495 году. Память его 28 августа. Порхов, ныне уездный город Псковской губернии. Блаженный Николай Псковский представился 28 февраля 1576 года. Уж или ужевник – дикая горчица. Другое название этого растения – брылена. Келарь – от греческого. Келарь. От греческого «кселаргос» обязан был хранить монастырские припасы. Память великомученика Евстафия Плакиды, подружия его и чад его, 20 сентября. Демьянский монастырь находился при впадении реки Демьянки в Шелонь. Неизвестно, когда основанный. В 1764 году он обращен в приходскую церковь. По обычаю, существовавшему в Древней Руси, верующие говели в конце Великого Поста, исповедовались на Страстной неделе и приобщались в Великий Четверток, в Великую Субботу и в первый день Пасхи. Память преподобного Антония Великого, который доблестно вел брань с духами злобы, празднуется 17 января. Александр Свирский. Его память 30 августа. Тимпан – музыкальный ударный инструмент, состоящий из котла, обтянутого кожей. Свириль – духовой инструмент. Стефан Баторий был королем польским с 1576 по 1586 год. Покров Пресвятой Богородицы 1 октября. Благовещенская Никандрова пустынь с 1764 года заштатная в 20 верстах от Порхова. Александр правил Новгородской кафедрой с 1577 по 1589 год в сане архиепископа и с 1589 по 1591 год в сане митрополита.